Параграф 167. Суждение обычно берется в субъективном смысле как операция и форма, имеющая место лишь в самосознающем мышлении. Но этого различия нет еще в логике, и суждение следует брать в том совершенно всеобщем смысле, что все вещи — суть суждения, то есть суть единичная, имеющая в себе некую всеобщность или внутреннюю природу, или, иными словами, они — суть индивидуализированная, а единичное всеобщее. Всеобщность и единичность в них отличны друг от друга и в то же самое время тождественны. Примечание. Вышеуказанному, лишь субъективному толкованию суждения, согласно которому «я» приписываю некоему субъекту некий предикат, противоречит явно объективное выражение суждений. «Роза есть красная», «золото есть металл» и так далее. Значит, не «я» приписываю субъекту некое свойство. Суждение отлично от предложений. В последних содержатся такие определения субъектов, которые не стоят в отношении всеобщности к ним, состояние, отдельный поступок и тому подобное. Цезарь родился в Риме в таком-то году, вел в продолжение 10 лет войну в Галлии, перешел Рубикон и так далее. Все это предложение, а не суждение. Совершенно нелепо также утверждать, что такого рода предложения, как, например, «я сегодня хорошо спал» или «становитесь под ружье», могут быть облечены в форму суждения. Лишь в том случае предложение «мимо проезжает карета» было бы суждением, а именно субъективным суждением, если бы подвергалось сомнению, является ли каретой движущийся мимо предмет, или движется ли предмет, или тот пункт, с которого мы его наблюдаем, лишь в том, следовательно, случае, когда мы стремимся найти определение для еще неопределенного надлежащим образом представления.